Глава 52. «Приехали, Маша!» – крикнул вглубь дома отец Игоря, едва узрев нас на пороге, а потом открыл дверь шире, чтобы мы могли войти. Навстречу вышла и его мама, нежно обняв своего взрослого сына, а потом маленького внука. «Как я успела соскучиться!» – сказала она. «Добро пожаловать и вам, Вера!» «Спасибо!» – улыбнулась я в ответ. «Очень рада снова оказаться у вас в гостях!» «Мы всегда вам рады», – включился в разговор Сергей Николаевич. «Как долетели?» «Без приключений», – скупо ответил Игорь в своем репертуаре. «Долетели, как видите». «Ладно, тогда за стол», – махнула рукой женщина в сторону столовой. «У меня как раз все готово». «А руки мыть?» – спросил Богдаша, и мы все невольно улыбнулись. «Конечно, сначала мыть руки», – взяла я его за руку и повела в ванную. «Молодец, сынок, всем напомнил». «Ты же всегда говоришь, что перед едой надо мыть руки. Вот я и сказал», – болтал мальчик, пока я мыла его ладошки. «И правильно. Давай вытирать теперь». Когда мы снова вернулись к столу, все уже расселись. Я помогла сесть сыну, а мне помог Игорь. Перед родителями выделывается или план захват начинает работать? «Так что за повод такого срочного путешествия к нам?» – спросила мама Игоря, когда мы закончили с обедом и откупорили бутылку красного вина. «Не подумайте, что мы не рады. Очень рады. Просто любопытно. Сын так загадочно говорил по телефону». «Поводов несколько», — ответил Тихомиров-младший и приобнял меня за плечи. «Мы с Верой решили пожениться». «Он решил, а не мы решили». Тут же пронеслось в голове, но озвучивать свои мысли я не стала, попытавшись как можно более искренне улыбнуться родителям Игоря. «Хочет этого спектакля? Пожалуйста. Выбора у меня все равно почти нет». Мама и папа Тихомирова с удивлением уставились на нас. А потом мама спросила: «Пожениться?» Женщина была растеряна, но в глазах ее плескалась радость за сына. «Да, мама», — нас объединил Богдан. «Сначала мы были просто родителями, воспитывали вместе нашего сына. Теперь вот поняли, что хотим быть семьей». Я в ответ лишь молча продолжала улыбаться. «Мои слова будут здесь лишними. Пусть сам все и решает, это его идея пожениться». «Это же здорово!» – всплеснула мама руками. «Давно пора, Игорюша. Да, Сереж? А то сколько можно, один да один. Как Надя ушла, так ты...» «Мам, не будем о грустном», – мягко оборвал ее сын. Все поняли, что зашла речь о погибшей жене Игоря. Сколько же лет он в самом деле был один? Если его сына не стало в возрасте почти 8 лет... а жена умерла, когда он был еще маленьким, то около 7 лет он никого не впускал в свое сердце, кроме меня. Никогда не думала об этой стороне вопроса. Только какая-то особенная женщина могла бы растопить его лед. Выходит, я стала этой женщиной? Без любви любой в камень превратится за столько лет, а Игорь и до этого не был мальчиком-зайчиком, и его жене было с ним непросто, но ведь она приняла его. Может быть, и я смогу когда-нибудь. «Да, действительно», — кивнула Мария, — «все грустно ведь уже позади. И когда же события?» «Через 2 недели». «А вы успеете все подготовить?» — подняла вверх брови блондинка. «Мам, когда есть деньги, все можно и за 2 дня подготовить». «Ну да, точно. И что же, нам с папой нужно будет лететь в Россию?» «Да, свадьба будет у нас, так что, папа, откладывай дела на несколько дней». «Ну а как же?» – отозвался мужчина и по-отечески хлопнул по плечу Игоря. «Сын женится!» «Когда такое событие, любые дела подождут!» «Ох, порадовали стариков! Теперь Богдаша в полной семье расти будет, это же прекрасно!» Богдан уже давно из-за стола вышел и играл с железной дорогой, которая была куплена бабушкой и дедушкой еще в прошлый раз и оставлена здесь, чтобы он не скучал у них в гостях. Нашего разговора мальчик, увлеченный игрой, не слышал. «И еще один повод есть», — сказал Игорь, смущенно улыбаясь и поглядывая на меня. «Так, ну что там еще?» — спросил его отец. «У вас скоро появится 2-й внук», — ответил мужчина. «Или внучка». Мария закрыла лицо руками, совсем расчувствовавшись, а Сергей снова хлопнул сына по плечу. «Вот молодцы! Семью надо расширять! Отличная новость! То-то я и гляжу, Верочка бледная, да вино почти не пьет. Теперь все ясно? Что ж, поздравляю вас. И добро пожаловать вам в нашу семью, Вера». «Спасибо», — ответила я. «Да-да, отличная новость. Очень рада, что вы появились, Верочка. Мама Игоря протянула руку через стол и мягко сжала мою ладонь. «Дважды, мама, это очень хорошо. Двое детишек, это замечательно!» Очень трогательные слова, слезы в глазах матери Игоря и искренние поздравления отца. Так тепло стало на душе. Но как у таких замечательных людей мог вырасти плохой сын? Игорь просто не мог бы быть с такими родителями, законченной сволочью. «Надеюсь, фамилию будете брать нашу?» – спросил меня Сергей. «Конечно, нашу», – ответил за меня Игорь, не дав рта открыть. «Вера с тобой согласна?» «Согласна. Раз у моих детей будет фамилия вашей семьи, то и у меня». «Мудро. Семья должна быть семьей во всех смыслах». «Мы, правда, ненадолго», – обратился к матери Тихомиров. «Послезавтра рано утром уже обратно. Дел очень много». «Что с вами делать?» – вздохнула Мария. «Повидаемся еще на свадьбе». «Ну что, все поели? Нужно убрать со стола. Сынок, ну-ка помоги мне». Мария увела его за собой в кухню, нагрузив горой тарелок. Сергей и я присоединились к Богдану и его поездам. Игорь. Когда на столе больше не осталось посуды, мама принялась ее перемывать. «Останься, сын», — сказала она, едва я сделал шаг в сторону гостиной. Так и думал, что она увела меня, чтобы поговорить наедине. Для нее новость о женитьбе очень серьезная. «Игорь?» Оставила она посуду и повернулась ко мне. «Ты хорошо подумал?» «Да, мам, я снова хочу жениться». Она обняла меня, а потом посмотрела в глаза. «Как я рада, что ты больше не будешь одиноким. Как мое сердце болело за тебя. Ну как можно жить одному? Конечно, тебе нужна женщина, еще дети. Ты ведь еще молод, здоров. Не нужно себя хоронить так рано». «Мам», взял ее плечи в свои руки, «все в прошлом. Я все отпустил. Да, мне захотелось, чтобы рядом была Вера». «Я очень рада», — потрепала она мои волосы. «Мне так будет куда спокойнее. Скоро у вас еще малыш родится, и ты совсем забудешь о той боли». «Я уже забыл, рядом с ней». «Ты любишь эту девочку, да?» «Люблю». «Ну а почему...» «Почему мне кажется, что она не так относится к тебе, как ты к ней? Мне показалось?» «От проницательной мамы никогда не скроешь подобного». Ее слова задели за живое. «Неужели так видно, что Вера меня не любит?» Руки опустились. «Все сложно. Я ее обидел. Наши отношения начались не самым лучшим образом. Я ведь судился с ней за Богдана, а потом влюбился и не смог уже отпустить». «Судился?» — прикрыла мама рот рукой. «Боже мой, мы даже не знали. Я не хотел вас волновать. Ты что, хотел у нее отнять ребенка?» «Нет, просто права хотел получить. Судья присудила нам совместное проживание и совместное же воспитание сына в течение 3 месяцев. У нас завязались отношения под крышей моего дома, потом Вера забеременела». «Наверное, пока она еще не простила меня, понимаешь?» «Так она что, выходит за тебя только из-за ребенка?» «Да нет, конечно. Она простит меня, и все наладится. Ты уверен?» «Даже я чувствую ее холод в твою сторону. Очень жаль, что все так». «Я понимаю, о чем она горюет. Спустя столько лет я открыл кому-то сердце и вдруг наткнулся на стену и невзаимность. Но я виноват сам, и только я смогу все исправить. А если отпущу ее сейчас, никогда себе этого не прощу. Она еще просто не знает, что брак со мной — это то, что ей нужно. Все будет хорошо, мам. Она обязательно меня простит, перестанет злиться. Она любит меня, я знаю. Дай бог, сынок. Буду очень надеяться. Хватит тебе уже бобылем жить. Тем более у вас дети». «Не переживай, все наладится». «Только не наломай еще дров». Снова она обняла меня. «Я знаю, ты можешь». «Постараюсь».